Его замысел состоял в следующем. Ссылаясь на мнение независимых экспертов, убедить правление в том, что путь дальнейшего роста для палаццо лежит через выход за пределы Лондона, а потому необходимо начать наступление на центральные графства и даже на север Англии. Ключом к успеху будет дизайн и имидж. Слово «палаццо» должно ассоциироваться со стилем и качеством. Ответственной за создание этого имиджа станет Джой Ист. Для Джо это будет означать повышение. Она войдет в правление компании. Раз в месяц они будут встречаться на заседаниях правления, зато он не будет видеться с ней каждый день. И она не будет видеться каждый день с его тестем. И можно будет не бояться, что она встретится с Ренатой. Она не оставила ему выбора. Приходилось брать хитростью. Нужно, чтобы она думала, будто он был против ее повышения и перевода из Лондона. Исследование, которое Карло Палаццо наивно считал своей собственной идеей, было завершено к марту. Именно тогда Джой Ист объявила о своей беременности и произвела настоящую сенсацию. Она выложила свою новость на еженедельном собрании администрации, включив ее в последний пункт повестки дня, в разное. Ее глаза подозрительно блестели. Фрэнк понял, к чему идет дело. Ну что ж, думаю, что это и есть на самом деле разное. Я специально поднимаю этот вопрос сейчас, чтобы потом вы не удивлялись, если услышите об этом от кого-нибудь со стороны. В июле мне придется попросить трехмесячный декретный отпуск. Безусловно, я прослежу за тем, чтобы к тому времени вся работа по рекламе была отлажена и определена на месяцы вперед. В общем, я подумала, что лучше всем знать об этом заранее. Очаровательно улыбаясь, она обвела взглядом 15 сидящих в комнате мужчин. Карло оторопел. «Боже милостивый, ну и дела!» «Вот уж не думал, не гадал, что вы собираетесь замуж. Поздравляю!» «О, нет, все не настолько серьезно!» — колокольчиком прозвенел ее смех. «Всего лишь ребенок. Чтоб еще и замуж? Мы не хотим наносить такой удар системе». У Нику отвисла челюсть. Остальные заготавливали поздравления, а сами поглядывали на Карло и Фрэнка, стараясь уловить реакцию начальства. Фрэнк изобразил приятное изумление. «Чудесная новость, Джой!» — невозмутимо заговорил он. «Мы все очень рады за тебя. Не знаю, что мы будем без тебя делать все эти 3 месяца, но потом ты к нам вернешься?» Вежливый, дружеский вопрос. Никто не мог видеть, как встретились над столом их взгляды. «О да, конечно!» «Сейчас я как раз готовлю все необходимое. Это не так просто, сами понимаете». «Без сомнения», — с готовностью подтвердил он. К тому времени Карл уже пришел в себя настолько, что сумел промямлить какую-то шутку. Но после собрания вызвал Фрэнка к себе в кабинет. «Что будем делать?» — сказал он. «Карло, на дворе 1985 год. Мы же не в Средневековье живем. Если захочет, она может завести себе детей хоть 30 штук. Боже, неужели вы шокированы?» «Ну, конечно, я шокирован. И кто отец, как ты думаешь? Кто-нибудь из палаццо?» Фрэнк почувствовал себя актером на сцене. «С чего бы это?» — возразил он. «У Джой богатая личная жизнь за пределами палаццо. Но почему она вдруг?» «Непонятно. Может быть, она подумала, что ей уже как-никак за 30, или почувствовала себя одинокой, или...» «Ну, просто ей захотелось». «Очень опрометчивый поступок с ее стороны», — проворчал Карло. «И в такой неподходящий момент. Подумай только, как это расстроит наши планы насчет севера». Фрэнк заговорил, взвешивая каждое слово. «Когда, можно надеяться, дело пойдет полным ходом? Не раньше Нового года, так? Осенью, когда она вернется из отпуска, все еще только начнет раскручиваться. Да, но разве это не лучше для вас во всех отношениях? Нет, говорить ей об этом, конечно, не надо. Вы ведь беспокоились, вдруг она не захочет уезжать из Лондона. А теперь, когда у нее будет ребенок, это может быть как раз то, что ей нужно. Новая обстановка, повод начать все заново, больше пространства, больше возможностей. Да,